Глава 14. Выбитая душа — это вообще что-то новое. Я решил немного повременить со своими вопросами по всем темам, включая серьезные, а сейчас уделить внимание петушиному бою. Мое желание было распознано без слов, по одной лишь нетерпеливой гримасе, и Даниэль Дефо воспринял его с должным пониманием. Но вот служащий, так и стоявший у нашего столика в позе ожидания с полотенцем на рукаве, опять заставил меня отвлечься от просмотра интересного и, главное, редкого зрелища. Но вот никак мне не удается оценить оригинальный бой, хоть ты тут тресни. «Даниэль, я могу вас попросить о сущем пустяке?» — обратился я к новому знакомому, демонстрируя крупицу раздражения от помех просмотру. «Конечно, мой молодой друг», — моментально среагировал Дефо. «Я даже догадываюсь о сути вашей просьбы». Он снова намекнул на свое феноменальное предвидение всяких всячин. «Однако я не исключаю и ошибок в своих предположениях относительно вас, Феликс». Даниэль, видимо, вовремя вспомнил про скромность и поспешил поправиться насчет блистательных возможностей себя, как великого провидца. «Итак, Феликс, что за пустяк тебя беспокоит, с которым я смогу помочь?» Он замер с вопросительным выражением. «Даниэль», — я подчеркнул признательным кивком и улыбкой наш переход на упрощенный стиль в общении, «окажите любезность. Сделайте заказ за нас обоих. Только я попрошу обговорить и обязательно исключение из рецептов местных экзотических деликатесов. Ну, таких, к примеру, как мухоморы и подозрительные ягодки из леса. Я обозначил важную для себя деталь. Поможете?» «С превеликим удовольствием», — учтиво поклонился Дефо. «И, кстати, я прекрасно понимаю тебя насчет упомянутой экзотики в пище», — добавил он, — и немного развернулся корпусом к приемщику заказов. «Отлично!» — я выразил искреннюю радость, как и в мимике, так и в голосе. «Надеюсь на вас и в выборе напитков к ужину», — подытожил я, рассчитывая больше не отвлекаться от просмотра петушиного боя. Даниэль занялся нашим заказом, а вот на ринге уже происходит кульминация птичьего поединка, так как никто не собирался ждать моего присоединения к просмотру зрелища. Паузу посреди боя никто не предусматривал, посему мне осталось наблюдать только финал петушиной схватки. Обе птицы умудрились сильно потрепать защитные пологи друг друга и теперь наносят удары шпорами с переменным успехом и прямо по тушкам. Коготки, кстати, снабжены острейшими наконечниками. Петухи расфуфырили перья в районах своих шей, став похожими на плод необузданной и порочной любви курицы и льва. При каждой атаке их защита окрашивается переливающимися всполохами на незримых магических поверхностях, но уже плохо справляется со своей защитной задачей. В конце концов, произошла активация дополнительных боевых прибамбасов, которыми птиц снабдили хозяева. «Давай, апостол, ударь его своим коронным!» — заорали со стороны столиков со зрителями. «Клиньями льда его! Пригвозди шпорами!» — зазвучала разноголосица советов явному фавориту. «Прикончи его! Вспори шею!» Ажиотаж вокруг поединка начал набирать силу, намекая мне на скорый финал. Один петух стал олицетворением воды, а второй начал использовать в атаках огненные клинки. Управляют этим вооружением люди, точнее хозяева животинок, кружащихся на ринге в танце боя. Один из поводырей усмехнулся, поглядывая на своего коллегу-оппонента, и что-то связал в воздухе. Какую-то руну, в которой я без труда распознал атакующую магию. Рой ледяных игл выплеснулся от его птички и ударился об защиту второго петуха, сильно потрепав ее и понаделав кучу прорех. Атака удалась, но вот в момент нанесения смертельного удара шпорой в шею противник будущего победителя крутанулся и вонзил свои когти в тушку атакующего. Далее вспыхнули несколько огней, и, вытянувшись в клинья, разрезали петушину плоть, изрядно подпалив перья жертве. Противник оказался повержен, а его самоуверенный хозяин сплюнул, отражая отчаяние и огромное разочарование от проигрыша. Конферансье немедленно остановил бой и снял с ринга общую магическую защиту, предоставив доступ хозяевам к своим пернатым гладиаторам. Публика наполнила зал возгласами удовлетворения и звонкими рукоплесканиями вперемешку с досадой тех болельщиков, чей кумир пал от когтей противника. Господин во фраке вышел на середину и активировал малахитовый артефакт, исполнив еле заметную рунную вязь. Приготовившись к речи, он дал зрителям время завершить бурное выражение своей радости от прошедшего зрелища. «Феликс, ну как тебе бой?» — поинтересовался Дефо, как раз завершивший делать заказ. «Ну...» — я покачал ладонью в воздухе. «Понимаешь же, Даниэль, я не хочу покривить душой, поэтому и скажу, как есть». Я скривил губы. «Так себе. Я рассчитывал увидеть нечто поинтереснее», — признался я. «Понимаю тебя, Феликс». Он сделал пару медленных кивков, выражая солидарность с моим откровением. «Однако, мой молодой друг», — Дефо слегка улыбнулся, — «я наверняка обнадежу тебя, сказав, что далее будет кое-чего достойное внимания». Ропот и возгласы стихли, и зрители замерли, выжидающе глядя в сторону ринга. Мы тоже последовали их примеру и сосредоточились на конферансье поединков. «Дамы и господа, уважаемые гости!» — вновь зазвучали слова, наполненные важностью и достаточно громко. «Традиционный бой завершился, и я с радостью представлю вам следующих участников поединка. Однако сначала я напомню вам о другой нашей традиции». Он перерывался на мгновение, добиваясь полнейшей концентрации внимания зрителей. «Итак, по заведенному правилу нашего заведения, желающие могут приобрести тушку проигравшей птички и заказать ее приготовление у нашего повара». Зрители зааплодировали, а некоторые стали протягивать кошельки, стараясь опередить друг дружку. «Кстати, Феликс», — меня отвлек Даниэль, — «ха! Может, желаешь отведать жаркое из проигравшего петуха?» Он ухмыльнулся, а я наморщился. «Нет уж, спасибо, но я воздержусь, пожалуй». «Хм!» Я вернул ему ухмылку с некоторым отвращением в мимике. «Не люблю я петухов, так как их мясо слишком уж жестковато, даже если долго тушить его». «Я так и думал». Дефо улыбнулся с пониманием. Обменявшись парочкой фраз, мы опять вернулись к наблюдению за действом на ринге. «А теперь, дамы и господа, я попрошу вашего особого внимания», — вновь зычно заговорил глашатай, он же и конферансье. Публика проявила понимание и прекратила суматоху с выяснением права приобретения тушки проигравшей птички. Люди вновь воззрились на человека во фраке. «Следующими единственными бойцами нашего сегодняшнего вечера стали Радислав и Леонардо», — он озвучил имена участников, вызвав бурю оваций у зрителей. «Да-да, уважаемые гости», — продолжил конферансье, — «бой», — протянул он, — «будет единственный и продлится до смерти одного из бойцов, так удачно завязавших личный спор и согласившихся на его публичное разрешение в честном поединке». Он завершил вступительное обращение и сам принялся хлопать в ладоши, глядя на входные двери, стянущиеся ковровой дорожкой до самого ристалища. Я обратил внимание на Тристана, то есть на Алима, который заметно оживился и уже стоит у перил, наблюдая за начинающимся действом внизу. Наверняка он не удержался и сделал ставку. Ну, или будет делать. Добившись его внимания к себе, щелкнув пальцами в воздухе, я пригрозил толстячку, при этом дело нахмурясь, на всякий случай. Однако сам же я прекрасно понимаю, что мой слуга не удержится от спора на деньги, пусть и на маленькие, так как взгляд у Алима больно уж масляный. «О-о-о! По-моему, намечается кое-что интересное. Я прав?» Я высказал предположение и вопросительно глянул на Даниэля. Дефо кивком подтвердил верность моей догадки. «Именно, друг мой», — добавил он. «Несмотря на то, что будет всего один единственный бой, он доставит тебе положительных эмоций, а может и откроет что-нибудь новое». Завершил он ответ интригой и с намеком на некую загадку. «Хм, что ж, давайте посмотрим», — среагировал я с нескрываемым оптимизмом. «Надеюсь, Даниэль, что это зрелище будет поинтереснее петушиных боев». Я сел поудобнее, подвинув стул и полностью развернувшись к кристаллищу. Из дверей, специально предусмотренных для появления участников поединков, вышли два джентльмена. Я отметил их воинственный внешний вид, подчеркнутый статусными накидками и соответствующим оружием. У одного из спорщиков я вижу рунную шпагу, похожую на мою. У другого господина холодное оружие представлено саблей с широким лезвием, наверное, палашом, хотя я могу и ошибаться в правильном определении названия. «Браво!» Кто-то поднялся с места и громко возликовал. «Желаю вам честной победы на Ристариче! Приветствуем участников! Покажите магическое мастерство, юдаль! Пусть самый достойный одержит победу!» Гром приветственных оваций прокатился по залу вместе с одобрительным свистом и выкриками. А я лишь усилил свое внимание к происходящему. Даниэль среагировал на выкрики легким ироничным выражением, мол, а что поделать, коли толпа требует зрелищ? Но мы не опустимся до вульгарности и не позволим себе ничего такого доэдакого в поведении. Я мысленно согласился со своим новым товарищем, поддержав его соответствующим выражением и добавив ухмылку снисходительности к крикливой публике. Но вот гладиаторы повели себя вопреки моим правомерным ожиданиям. Господа не стали радостно реагировать на подбадривание зрителей и приветствовать их. Наоборот, их ответные взгляды наполнились чистым пренебрежением к публике, собравшейся в этих стенах. Противники взошли на ринг, который установлен на некотором возвышении от пола, и заняли места напротив друг друга. Конферансье подал команду кому-то из своих помощников, и листалище накрыли сразу три защитных полога, дабы 100% уберечь зрителей и избежать появления случайных пострадавших, а может и жертв. «Итак, уважаемые дамы и господа», — вновь взял слово конферансье, но уже из зала, «представляю вам Радислав». Он указал на худощавого бойца с тонкой бородкой, и тот степенно поклонился. «И Леонардо!» Теперь конферансье указал на второго человека, очень похожего на своего противника, правда, без бородки. Он тоже степенно поклонился, как вдруг все закрутилось. Без всяких пауз и дополнительной подготовки оружие гладиаторов покинуло свои ножны, противно резанув слух звуками скрежета и звона разящей стали. Бойцы скрестили клинки, сделав по паре отчаянных выпадов, но никто не добился результата, и в ход пошла боевая и защитная магия. Свободные руки дерущихся обзавелись магическими кругами, похожими на прозрачные щиты и снабженными мерцающими символами защитных рун. Сталь ударялась об них и осыпала ринг обильными снопами искр. Бородатый тронул камень на шее и стал странно перемещаться. Точнее, он резко исчезал из-под удара оппонента и моментально возникал чуть в стороне. Уходя от разящего металла буквально на пару-тройку десятков сантиметров, он делал ответные атаки. Но его противник тоже задействовал домашнюю заготовку. Его артефакт работал таким образом, что тело становилось призрачным или проницаемым, когда в него попадала сталь клинка, а после сразу следовала контратака. Смертельный танец продолжился, а вот заряд артефактов начал иссякать. Бойцам требовалось все больше времени на восстановление магической силы своих боевых амулетов. Господа начали и сами уставать от бесконечных нападений и контратак, так как на магию становилось все сложнее надеяться. Она иссякала. В какой-то момент магический щиток напротив кулака бородача погас из-за недостатка энергии, и палаш противника резанул его по запястью. На ринг брызнула кровь, сопровождаемая вскриком и стоном. Бритый гладиатор ухмыльнулся и решил воспользоваться достигнутым успехом, затеяв отчаянную атаку. Однако бородач воспользовался безрассудством противника. Он полностью убрал щиток и, кувыркнувшись вперед, пролетел под сталью клинка противника. А вот выпрямившись, он оказался прямо за его спиной, чем и воспользовался не мешкая. В руке бородача, в той, что избавилась от магического щитка, появился стилет. Он ударил им противника под лопатку руки с палашом. Оружие выпало, а следующие два удара повредили и вторую руку, и ногу бритого, из-за чего он стал опускаться на колено. Бородач спокойно обошел противника по кругу и остановился напротив упавшего на колени господина. Он глянул ему прямо в глаза, медленно с нанесением последнего удара. «Душу! Душу!» — заорали из зала несколько возбужденных зрителей. «Выбей ему душу!» — их поддержали еще несколько человек. Народ повставал со своих мест, а я понял, что это что-то из разряда вон выходящее. «Пусть душа достанется духом великого алтаря!» — прозвучала некая конкретика. «Алтарь! Алтарь! Источники силы! Посвяти бой ему, защитника этого ринга!» — прозвучала еще серия выкриков. Победивший Радислав прислушался к требованию зрителей и глянул на конферансье. Человек во фраке молча кивнул, а поверженный Леонардо, стоявший на коленях и ожидавший решения своей дальнейшей судьбы, сконфузился. Бедолага с мольбой взглянул на победителя, но тот оказался непроницаем. Наверное, их спор слишком серьезен для прощения, и кроме как смертью не может завершиться. Рука Радислава сделала полукруг, а из-под ринга прямо через покрытие вырвалась тонкая нить той самой энергии. Я уже встречал нечто аналогичное, когда разборки с Муровой устраивал. Да и под одиноким бастионом нечто похожее наблюдалось, только окрашенное в разные цвета, в отличие от этой. Сервато-черная нить разрослась паутиной перед ладонью бородача, затеявшего рунную вязь, неподвластную моему определению. Я очень удивился тому факту, что мой дар, чтение Создателя, оказался бесполезным. Нить начала преображаться и сплетаться в хитроумный символ, а когда вязь с преображением закончилась, то сгусток энергии врезался в кулак Радислава. И тут все стихли, погрузив зал в кромешную тишину. Бородач приподнял преклоненного и ударил ему в грудь. Энергия вошла в тело Леонардо, он неистово вскрикнул и резко замолк. Со стороны его спины вырвалась его мерцающая копия. Некий фантом или астральное тело отлетело на метр и резко рухнуло вниз, исчезнув под рингом. Я охренел, непроизвольно открыв рот. Радислав поклонился бездыханному телу, упавшему на ринг, а защитные пологи над ристалищем исчезли, открыв ему возможность уйти. Он этим немедленно и воспользовался, пройдя по ковровой дорожке с видом уставшего человека, безразличного к происходящему вокруг себя. Победитель вышел, двери за ним закрылись, обозначив завершение сегодняшних боев, а я перевел взгляд на Даниэля. И куда делось его астральное тело?» задал я вполне предсказуемый вопрос. То есть, Даниэль, я в том смысле, что выбитая душа бедолаги, куда она упала или отправилась? Я поправился, подумав о возможном непонимании собеседником выражения про астральное тело. «Я предвидел этот вопрос, мой молодой друг», — заговорил Дефо, заправляя за воротник кружевную салфетку. «Оказывается, что во время моего внимательного просмотра поединка разносящие успели принести заказ и сервировать наш стол. Его дух растворится в великом алтаре, находящемся прямо внизу, под зданием в склепе», — продолжил начатое пояснение Даниэль. Его давненько открыли, в смысле магический источник, как и его способность влиять на души людей, на астральные тела, забирая их и растворяя в потоке силы. Но вот о том, что происходит с духом далее... Он покачал головой, выразив свое сожаление, и развел руки в стороны. «Этого, Феликс, никто нам не скажет, так как нету того, кто знает ответ». Подвел он итог, вселив в мои мысли еще больше загадок. «Позвольте, я воспротивился, но, Даниэль, а та руна, что была сотворена и поместилась в кулак победителя, она откуда-то стала известна?» «Так откуда тогда?» — продолжил я с возмущением и надеясь на внятный ответ. «И этого я не знаю», — огорчил меня собеседник. «Ты почему не ешь?» Дефо резко сменил неудобную для себя тему, а я заподозрил его в сокрытии важной информации по той странной руне. «Нет аппетита!» — я брезгливо отодвинулся от сала. «Алим!» — я призвал своего слугу. «Алим, мы уходим срочно!» — предупредил я толстячка, вмиг ставшего грустным. Он выразительно глянул на стол с яствами. «Можешь забрать!» — я сразу понял причину его расстройства. «Забери все то, что сможешь унести, но только с моего стола забери половину». Я бросил пару монет на столешницу в счет уплаты. «Вы меня извините, Даниэль, но мне, правда, кушать не хочется. Не подумайте о неуважении к вам», — добавил я и встал со стула. «Думаю, что мы с вами еще поужинаем», — подытожил я с оптимизмом. Мой новый знакомый тоже поднялся, соблюдая правила приличия, и коротко кивнул. Я отошел от его стола и немного подождал Алима, пока тот собирал снять со своего и моего столика. Далее я молча поднялся по лестнице на ярус выше, что соединен воздушным переходом с соседним домом, и уже через несколько минут оказался у двери своих апартаментов. «Да, Феликс», — пробормотал я сам для себя, — «так себе ты время провел, хоть и узнал кое-чего нового и таинственного». С таким подпорченным настроением и мрачноватыми мыслями я активировал магический замок, открыл дверь и вошел внутрь вместе с толстеньким Алимом.